Глава 42. Спали мы в ту ночь, как убитые. При этом Макс не отодвинулся на другой конец постели, как раньше, а обнял и уткнулся мне в плечо. И даже поцеловал. Что еще нужно для счастья глупой Свете? Проснулась я, конечно, первой. Я всегда просыпаюсь первой. Натура у меня скорее жаворонская, нежели совиная. Когда в моей жизни был Андрей, я вставала и начинала готовить завтрак, а потом шла его будить. Но теперь, лежа рядом с Максом, я совершенно не хотела вставать. Смотрела на его расслабленное, как у всех спящих, лицо и думала. Как так получилось, что я ощущаю к нему почти безграничную нежность? Она переполняет меня и, кажется, скоро начнет переваливаться через край. Юрьевский вдруг открыл глаза, улыбнулся, зевнул и спросил. «Ты чего не спишь, Светик? Еще даже Жулька спит, а ты нет». «Думаю». Прошептала я, протянула руку и коснулась кончиками пальцев седой пряди в волосах Макса. «Я 7 лет работала рядом с тобой, представляешь? 7 лет. Видела тебя 5 дней в неделю. И не замечала. Как же так?» Макс перехватил мою ладонь, поцеловал. Стало немного щекотно и ответил. «Что тут удивительного? Мы же не общались и не пересекались практически». «Все равно». Я помотала головой. И если бы не предательство Андрея и Саши, я бы так и не узнала, какой ты. Так бы и продолжала просто ходить рядом. И знаешь что? Что? Только не сердись. Я рада, что так случилось, что они меня предали. Рада, что узнала тебя. Светик. Нет-нет. Я придвинулась ближе, обняла Макса крепко-крепко, поцеловала в упрямо сжатые губы. Не говори ничего, не говори. Позволь просто быть с тобой. «Надоем, скажешь, и я уйду. А пока просто позволь». Меня никогда так не целовали, с каким-то отчаянием, словно в последний раз. И в то же время с дикой надеждой и безумной страстью. Бедный мой Макс. Он зацеловал меня почти до потери сознания, а потом положил на себя сверху и обнял. «Давай еще поспим. У меня есть 1/2 часа до выгула Жульки». Вздохнул, погладив меня по спине. 1/2 часа — это душу травить». Только заснешь и бац, будильник. Ты, кстати, новый телефон собираешься покупать? Да, надо бы. Опять вздохнул Макс. А то в понедельник коллапс начнется. Поможешь мне выбрать? Я в мобильниках не секу совершенно. Звонит и ладно. Рука Юрьевского сползла ниже и начала поглаживать мою попу. Вот неугомонный. Как магнитом она его притягивает. Ты очень испугалась, когда я его об стену швырнул. «Нет, не очень. Ты же не в меня швырнул». «А мог бы?» «Нет, не мог». Я улыбнулась и подвинула ногу, чтобы Максу было удобнее гладить меня, теперь уже по другим интимным частям тела. «Ты так только говоришь, но ударить женщину никогда не сможешь». Он промолчал. «Да, наверное, ты права, Светик». «А!» Я резко выдохнула, почувствовав внутри себя палец Макса. «А Ксюша, она не может быть твоей дочерью?» «Я не знаю». Он так спокойно говорил, будто не совершал в этот момент внутри меня быстрых и безумных движений. «Карина, как потом выяснилось, достаточно долгое время спала с нами обоими. Чисто теоретически, Ксюша может быть моим ребенком. Но, сама понимаешь, говорить об этом сейчас, спустя 10 лет...» «Не злись. Ах, ох». «Если бы я растаял, уверен, Карина в тот же день ушла бы от Гриши. Причем не факт, что вместе с Ксюшей... Мать из нее так себе». «А ты? А...» Я уже почти ничего не соображала. В реальности меня удерживал только спокойный голос Макса. «И я ее послал. Уехал и набухался. Ну, ты видела. А потом поехал в офис за телефоном и встретил там тебя». Юрьевский вдруг схватил меня за бедра, приподнял и усадил верхом на свой давно готовый к бою член. «Господи!» Простонала я, дрожа от пронзившего тела оргазма. «Ох, какая ты красивая, Светик!» Восхищенно произнес этот пошляк. «Давай, поскочи на мне немного». И я начала скакать, крича и постановая. Правда, почти сразу повалилась на Макса без сил, и ему пришлось доделывать все самому, вонзаясь в мое податливое тело. Поэтому, когда звонко и пронзительно зазвонил будильник, Юрьевский вырубил его, прерывисто дыша и продолжая терзать мое бедное лоно. «А как же...» – прошептала я, но на середине фразы забыла, что хочу сказать. 5 минут», – прорычал Макс, застывая во мне на максимальной глубине. Я взвизгнула от наслаждения и забилась в руках Юрьевского, кончая одновременно с ним. «Все», — сказал Макс через несколько секунд, осторожно ссаживая меня с себя и откатываясь в сторону. «Сегодня больше никакого секса». «Да ну», — съязвила я, попыталась засмеяться, но схватилась за живот. Внутри все будто огнем горело. «Да», — фыркнул Юрьевский. «Иначе у меня все сохнется и отвалится, как хвостик у арбуза. Пойду выведу Жульку, а ты полежи еще, Светик». «Угу», пробурчала я, понимая, что действительно не встану. И не могу, и не хочу. Садист, а я мазохистка. Видимо, мы нашли друг друга. После завтрака мы ходили в торговый центр, выбирали Максу телефон. Потом гуляли с Жулькой, вместе варили борщ и холодец. И, наверное, этот день был бы идеальным, если бы в 5 часов вечера мне не позвонил Андрей. Ужасно не хотелось брать трубку. Я была близка к тому, чтобы зашвырнуть мобильник в стену, как это сделал в пятницу Юрьевский. Возможно, я бы так и сделала. Но Макс, посмотрев на экран телефона, улыбнулся и сказал: «Ладно тебе, Светик, ответь». И сразу стало легче. «Алло». «Ты где, Свет?» Андрей на том конце провода недовольно бурчал. «Я тут решил заехать за вещами, а ты дверь не открываешь». Я даже оторопела. «А с чего ты взял, что я дома?» «Так...» Он запнулся. «А где ты еще можешь быть?» «Нет, ну нормально». «Где угодно», — съязвила я. «В любом случае, дома меня нет. И когда я там буду, я пока не знаю». «Но ты сама просила вещи забрать». «Просила. Я начала звереть». «Но обычно люди звонят перед приездом, а не приходят без предупреждения». «Да ты сроду никуда не уходила в воскресенье вечером», — возмутился Андрей. «Ты чего, в магазин отошла? Так и скажи. Я подожду тут, у подъезда». «Нет, не надо меня ждать. Я не в магазине. Я сегодня не приду домой». Строго говоря, мы с Максом этот вопрос не обсуждали, но вряд ли он будет меня гнать после сваренного борща с холодцом. Я вопросительно уставилась на Юрьевского, и он кивнул, придвигаясь чуть ближе и обнимая меня. «Хорошо-то как, господи!» «Света! Света! Алло, ты слышишь меня?» «Ага», — вздохнула я, утыкаясь носом Максу в грудь и вдыхая ставший безумно родным запах. «Слышу». Хотела добавить «век бы тебя не слышать», но сдержалась. «Что значит «не приду домой»? Как это? Ты в командировке, что ли?» «Нет, врать не хотелось». «Где я тебя вообще не касается, Андрей? Приходи завтра, 5 часов. Можешь?» «Могу». «Хорошо. Только позвони, точно ли придешь, чтобы я не тратила на тебя свое время». Он, кажется, бурчал что-то еще, но я положила трубку. «А говорила, простишь», — фыркнул Макс мне в макушку. «А ты так и не понял, разве?» Я улыбнулась, кинула телефон на стол и обняла Юрьевского обеими руками. «Понял, понял. Ты в глобальном смысле говорила. В космическом, так сказать. Я сейчас про него и спрашиваю». Я задумалась. «А я не знаю, чем это вообще можно измерить? Я не сержусь на него больше. Ни на него, ни на Сашку. А когда вспоминаю, неприятно, но не больно. И все так далеко, будто бы и не со мной было. И вообще было ли?» Макс ласково гладил меня по спине, и я хотела сказать: «Это все благодаря тебе», но сдержалась. «А ты?» Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Ты простил?» «Я знаю, что я ни хрена не знаю». Юрьевский усмехнулся, наклонился и чмокнул меня в нос. «Давай лучше борща поедим, а то у меня скоро слюни, пол закапают». «Какой там павлин-мавлин?» процитировала я, ехидно прищуриваясь. «Не видишь, мы кушаем». «Вот именно», подтвердил Макс, выпустил меня из объятий, развернул спиной к себе и хлопнул по попе. «Кушать!» Из-под стола высунулась заинтересованная мордочка Жульки. «Да не ты!» — фыркнул Юрьевский. «Ты уже кушала, теперь наша очередь». Жулька вздохнула и полезла обратно под стол. «Надо же, как будто понимает». «Она и понимает», — кивнул Макс. «И поверь, намного больше, чем большинство людей. Просто разговаривать, увы, не умеет. Но я не понял». «Где мой борщ? Уже наливаю, наливаю. Ты лучше сметану из холодильника достань, а то стоит тут, понимаешь, команды отдает. Командир». «Цыц-козявка», — пригрозил мне пальцем Юрьевский, залезая в холодильник, и загремел там баночками. А я отвернулась к плите и схватила половник, чувствуя себя до ужаса счастливой. Даже страшно немного.